и нечистой совести. Я принялся мысленно пережевывать услышанное, пытаясь усвоить, заставить мозг переварить эту довольно тяжелую пищу. «Ты хочешь сказать...» — начал я и бросил, и начал снова. «Ты хочешь сказать, что то, что ты оказалась в смертельной опасности по моей вине, что это...» «Справедливая цена за все, что я сделала тебе во вред, да. Как галерея Э была справедливой ценой за сделанный аборт». «И давно ты так думаешь?» «Давно, разумеется. И ты тоже». «Точно», — сказал я. «Искупление». «Вот именно. Искупление. Крайне недооцененное, успокоительное». Она сжала мою мошонку чуть сильнее, и я попытался расслабиться, наслаждаясь болью. Вдохнул Дианин запах. Он был чудесный, но приведется ли мне когда-нибудь вдохнуть такой аромат, который сможет отшибить вонь человеческих экскрементов? Услышать что-то, способное заглушить звук, с каким очередь прошивает легкие Граафа. Потом уже мне казалось, что он смотрел на меня заплаканными, недоумевающими глазами, пока я прижимал холодные пальцы Уве к рукояти и спусковому крючку Узи и маленького черного пистолета Рорбау, из которого застрелил Лотте. И случится ли мне хоть когда-нибудь попробовать еду, способную своим вкусом отбить вкус мертвой плоти Уве? Я нагнулся тогда над его телом, лежащим на кровати, и заставил себя вонзить клыки ему в загривок. И сжимал челюсти, пока кожа не порвалась, и трупный вкус не наполнил мой рот. Крови почти не выступило, и, убрав за собой после мучительной рвоты, я изучил результат. Может сойти за собачий укус, если вдруг следователь станет его искать. Потом я боком выкарабкался через окно позади изголовья, стараясь не попасть в поле зрения камер. Ломанулся прямиком в лес, потом уже стал искать тропки и дорожки. Приветливо кивал гуляющим. Воздух делался тем холоднее, чем выше я поднимался, и когда я добрался до Грефсена, то продрог окончательно. И там я уселся и глядел на осенние краски, которые уже наполовину высосала зима, на город, фьорд и свет. Свет, всегда предваряющий собой наступающую тьму. Я ощутил, как кровь устремилась к пенису, пульсирует в нем. «Иди сюда», — шепнула Диана мне в самое ухо. И я овладел ею, систематически и основательно, как человек, честно делающий свою работу, который любит эту работу, но тем не менее отдает себе отчет. Она все-таки работа. И работает, пока не включится сирена. Тогда женщина заботливо зажмет его уши ласковыми ладонями, и он, больше не сдерживая себя, наполнит ее горячим, жизнетворным семенем, хотя место уже и занято. А потом она уснет, а он будет лежать, слушая ее дыхание и ощущая удовлетворение от хорошо сделанной работы. И знать, что того, что было, никогда уже не будет. Но, может, будет похоже. Может, будет жизнь. Может, он сумеет сберечь ту, что уснула рядом. Сберечь их обоих. Что он сможет любить. И как нечто само собой разумеющееся, к нему вдруг приходит понимание этой любви и ее сути, эхо давней фразы, прозвучавшей на футболе в лондонском тумане. «Потому что я им нужен».